Часть вторая. По-моему, психоаналитики не правы в том, что считают чувство скорби и страдания ошибкой, признаком слабости или даже болезни. Тогда как благодаря скорби и страданиям людям открылись, возможно, величайшие в мире истины. Артур Миллер. Свирепый Посейдон, циклопы или стригоны тебе не встретятся, когда ты сам в душе с собою их не понесешь и на пути собственноручно не поставишь. Константинос Кавафис, Итака. Глава первая. Сегодня я вновь не мог заснуть. Слишком был возбужден и взвинчен. На взводе, как сказала бы мама. Поэтому, оставив тщетные попытки погрузиться в сон, отправился гулять. Бродя по пустынным улицам города, я встретил лису. Застигнутая врасплох, она испуганно на меня уставилась. Раньше я никогда не подходил к лисам так близко. Да чего восхитительное создание. Какая шкура, какой хвост. А глаза, вперившиеся в меня. Я заглянул в них, и что же я увидел? Сложно описать. Словно чудо сотворения мира. Целая вселенная отразилась в этих очах в то мгновение. Словно я лицезрел самого Господа Бога. На секунду меня охватило странное ощущение присутствия чего-то неземного. Как будто Бог стоит здесь, рядом, и держит меня за руку. Внезапно я почувствовал, что всякая опасность миновала. На меня снизошли спокойствие и умиротворение. Гневная лихорадка отступила, сознание стало ясным. Вместе с восходящим солнцем во мне поднималось все лучшее, что есть в душе. Просыпалось мое доброе альтер-эго. Но вот лиса метнулась прочь и исчезла. Солнце осветило горизонт, и Бог пропал. Я вновь остался один, разделенный надвое. Не желаю больше быть собственным двойником. Хочу стать цельным человеком. Там, на улице, в ранних солнечных лучах, меня вдруг посетило ужасное смутное воспоминание. Точно такое же утро. Заря. Тот же красноватый свет. То же чувство раздвоенности. Это было давно. Но когда? И где? Я понимаю, если приложить усилия, память вернется, только надо ли? Отчего-то мне кажется, что я намеренно старался это забыть. Что же меня так страшит? Возможно, отец? Неужели мне все еще мерещится, что он вот-вот выскочит из-за угла, как персонаж-злодей в детском спектакле, и выбьет из меня дух? Или я жду, что на мое плечо вдруг опустится рука полицейского? Может, меня пугает перспектива ареста и наказания? Кары за мои преступления? Чего же я так боюсь? Ответ должен быть где-то на поверхности, и я знаю, где искать.